Глава 5. Техника «Справедливая оценка дня». А сейчас приступаем к упражнению, после которого будет накапливаться уверенность в том, что ты все лучше и лучше управляешь своим обесценивателем и уменьшаешь автоматическую нелюбовь к себе. Итак, наша персональная норма легко вычисляется. По автоматизмам. Кто-то будет чистить зубы мягко, аккуратно, нежно, а кто-то будет их отдраивать, сильно нажимать, сжимать челюсти. Кто-то будет сидеть в троллейбусе, и когда войдет взрослая женщина, сначала посмотрит в глаза вопросительно, хочет ли она сесть, нужно ли ей место, на котором ты сидишь, и только после этого уступит. А другой человек мгновенно вскочит, засуетится, и даже если эта женщина скажет «спасибо, мне не надо, сидите, все в порядке», такой человек не сядет обратно, ему станет еще более некомфортно, и он, может быть, вообще уйдет в другой конец троллейбуса. О чем это? В первом случае мы бережно относимся к себе в первую очередь, и с чисткой зубов, и с уступанием места. Ведь вдруг этой женщине ехать одну остановку, и она не хочет сидеть. Может быть, она за ЗОЖ. Может быть, она сидела 4 часа до этого и хочет поразмяться, постоять. А во втором случае история о том, что человек всегда задвинет себя на второе место ради правил, но будет раздражен на то, что сам себя так ведет, и даже если ему скажут «сейчас это правило можешь не выполнять», он не сможет сделать себе комфортно. Он лучше убежит, чем в присутствии проверяющих даже с их разрешения нарушит правила. Смотри, сколько насилия над собой. Первое. Выберет правила, а не свой комфорт. Второе. Будет злиться на себя, а не на установщиков правил. Третье. Не поверит другим. Его принцип — не доверять. Четвертое. Даже если поймет, что женщина действительно может не хотеть сидеть, скорее пойдет следом за правильным поступком с точки зрения окружающих, а не за личными приоритетами. Пятое. Ему разрешат, а он все равно не поможет себе, не позволит себе спокойствия и заслуженного комфорта. Минимум 3 предательства себя, уничижение к себе, причем вообще на пустом месте. Это видно и по манере чистки зубов. Это легкая форма насилия над собой, когда ты жестко нажимаешь на щетку, почти со остервенением вычищаешь эти зубы. Раздражаешься на свои зубы, на то, что надо их чистить, на щетку или на что-то, о чем сейчас думаешь, сама не замечая, что у тебя сильно сжаты челюсти. Возможно, такой человек борется с собой, со своими мыслями, даже когда чистит зубы, ожесточен на себя. Что такой человек думает о себе? Как он оценивает себя? Нелюбовь, унижение, не дать себе спуску, не позволить себе заботы. Он думает, что то, чего он истинно достоин, — это жесткость и осуждение. Кнут — это автоматические мысли и поведение, и они прослеживаются во всем поведении. Для того, чтобы любить себя, как люди любят котиков, надо сначала прочувствовать, что мы хотя бы нормальные. Потом уже про любовь к себе. Сколько делать технику? Возможно ли переписать такие фундаментальные автоматические вещи? Все зависит от 2 моментов. Первое — как тщательно ты будешь практиковаться. Второе — насколько глубока травма. Как сильно искажено и искорёжено нутро. И если по поводу второго пункта это можно понять в кабинете психолога, то про первый пункт все легко. Вот план. Дай себе 4 месяца. Ой, пожалуйста, только не говори, что у тебя нет времени, и все плохо, и 4 месяца — это бесконечность. Напомни мне, сколько лет ты терпела внутреннего критика? Сколько лет он наслаждался нечестными оценками тебя? Сколько лет он дурил тебя? А последствиями этого обмана были твои реальные неудачи в жизни. Не говори, что 4 месяца — это много. И вообще, это, скорее всего, обесцениватель говорит. Чует гад, что мы его со всех сторон обкладываем. Поэтому скажи ему, что через 4 месяца ему кранты, и зловеще посмейся. Прямо сейчас. Поверь, он услышит и напряжется, а нам только это и нужно. Сколько лет он пугал тебя и вечно был недосягаемым в своей злости и обесценивании тебя. Пришло время ему поплатиться. Когда ты спокойно и уверенно аргументируешь и поставишь его на место, он сожмется и станет маленьким, как пугливая серая мышка за углом. Вот что будет через 4 месяца. Так что вперед, ты сможешь. Все котики мира собрались, чтобы поддержать тебя. Посмотри. что именно дает следующее упражнение. Оно не дает накапливаться грузу несправедливых мыслей и ощущений о себе за каждый день, дополнительно к тому грузу, который и так незримо висит за спиной. Переоценка того, что было раньше, и того, как надо проживать неудачу на самом деле, чтобы не чувствовать себя неудачником, все это я буду описывать в следующей книге. Я ее уже почти дописала. А вот отслеживать каждый день, чтобы у нас не добавились дополнительные эмоциональные камни на душе, это нам вполне по силам теперь, когда мы очень многое знаем про самоотношения и самооценку. То есть каждый вечер мы перерабатываем в более справедливые оценки себя весь жизненный опыт, который у нас был за день и который мы уже успели автоматом оценить, исходя из нашего старого гоблина-обесценивателя. Не бойся, это легко, а не так страшно, как звучит. В идеале нужно выполнять это упражнение по всем случаям, в которых ты за день заметила автоматические негативные оценки себя. То есть мы реально вечером переписываем, восстанавливаем справедливость и ответственно заботимся о том, чтобы наше мнение о себе было честным, объективным и адекватным. Но я прекрасно понимаю, что впадать в перфекционизм тоже такое себе, и у нас куча задач и дел в течение дня, так что давай снова заботай о себе. И если хотя бы 4 раза за неделю тебе удастся вечером выполнять это упражнение, то ты супер. И если ты хотя бы 2-3 ситуации за день каждым вечером разберешь, это тоже просто прекрасно. Ты и сама почувствуешь, что постепенно количество перерастает в качество, и с каждой недели ты все более справедливо оцениваешь себя, и автоматически обесценивающие мысли существенно меньше приходят в голову. Определим цели. Цель — ты молодец. Анализ 1-2 событий в день. Цель — ты просто огонь. 3-6 событий или ситуаций в день, когда ты заметила за собой негативные или обесценивающие оценки себя. Отдельно выделю цель перфекциониста — забить на все другие дела, заснуть на 2 часа позже, съесть все чипсы мира, но записать все негативные мыслишки о себе за день. А на завтра слиться и больше никогда не прикасаться к этому упражнению, утопая в чувстве вины и злости на себя, я снова не смогла, да и книжка говно, судя по всему. Так точно не надо. Котик еще напоминает нам, что если ты будешь сильно уставшая, то лучше просто записать события, чтобы не забыть, а потом срочно лечь спать. И переоценить их завтра, ведь первый приоритет — это мы. Качаем уважительное отношение к себе прямо сейчас. Итак, у нас есть что проверять и переоценивать. Негативные оценки себя за сегодня. Теперь надо понять, как это качественно сделать, а не просто, мол, ты тут ошибаешься, думай по-другому. Такие советы для людей с нормой ни любовь и обесценивание не работают. Берем помощников. Первое. Вспомни кого-то из твоего ближайшего окружения, когда тебе было до 6-7 лет. Кто тебя любил, тепло к тебе относился, и что бы ты ни сказала или ни сделала, скорее всего, все равно бы тебя одобрил. Это должна быть история безусловной любви, мимимишности такой. Если есть такой человек — папа, мама, тетя родная, тетя мамина подруга, сестра, брат, дядя, бабушка, дедушка — это просто прекрасно, поверь. Вспомни, кто это, и запиши имя. Бывают истории, когда таких людей в окружении ребенка не было. Такое бывает. И достаточно часто. Не вини себя и не думай, что ты какая-то неправильная. Это совершенно реальные случаи, когда вокруг ребенка нет человека, от которого он чувствовал тепло и душевность. У меня было множество случаев в практике, когда среди близких у клиентов таких людей не было ни одного. Иногда такими людьми оказывались совершенно неблизкие люди, например, соседка. Попробуй вспомнить кого-то, хотя бы минимально теплого и душевного к тебе. Воспитательницу, нянечку, маму другого ребенка из сада или школы, продавца в магазине. Также у меня были случаи в практике, когда клиенты так и не вспомнили ни одного такого человека. Это, конечно, страшно, но такое однозначно бывает. Если это твой случай, значит, надо еще заботливее к себе относиться, как бы сложно это ни было. Если у тебя так, я поддерживаю тебя. В таком случае попробуй вспомнить персонажа из фильмов или книг, который в принципе заботится о людях, и представь, что вы знакомы немного. Все люди, у которых заниженная самооценка, а правильнее сказать, проблемы с самоотношением, имеют проблемы именно на этом базовом уровне. То, что называется «недолюбили», «недодали теплоты, душевности, мягкой заботы, слов», «не показали, как заботиться о себе», «не жалели». Именно это и лежит в фундаменте обесценивания себя, несправедливого и жесткого к себе самоотношения. Те, кто не знает жалости и милосердия к себе, теплой заботы о себе. Это те люди, которые в детстве столкнулись ровно с таким же отношением к себе со стороны самых близких людей — матери, отца, бабушек, дедушек. Я сейчас никого не обвиняю. Просто напоминаю про механизм формирования заниженной самооценки и обесценивающего самоотношения. Но не будем сгущать краски, конечно же. Заниженная самооценка тоже бывает разной степени. Бывает слегка заниженная, и тогда многое выравнивается само собой. Бывают, конечно же, и более тяжелые случаи. Поэтому для тех, кто сидит сейчас с квадратными от изумления и сомнений глазами над буквами моей книги, еще раз отмечу, что да-да, такое бывает. Не будем обесценивать сложности у людей. А для тех, кто узнал себя, могу хотя бы послать вам лучи поддержки и надежды, что очень многое и выравнивается, и восстанавливается. Вот и котик снова поддерживает тебя и тащит тебе пледик и чай. Итак, надеюсь, что у тебя был такой человек в маленьком твоем возрасте, кто тебя любил или очень тепло относился. Назовем его фигура номер один. Второе. А теперь вспомни какого-то значимого для тебя человека в возрасте, когда ты была подростком. Может быть, это кто-то в школе, может быть, в каком-то кружке, может быть, мама подруги, кто-то из взрослых во дворе. Это человек, который уважительно к тебе относился, относился к тебе почти как к равному, уважительно и с достоинством относился к твоим поступкам, поведению, к твоим результатам и успехам и неудачам. Кто был внимательным и достаточно справедливым. То есть даже если оценивал плохо, то это была справедливая плохая оценка. Как говорится, за знание, заслужил. Иногда еще о таких говорят, у нее не стыдно и тройку получить. При этом тройку получил, но тебя не обесценили и не засрали за эту тройку. Назовем его фигура номер два. Третье. Фигурой номер три будет хороший бог. Добрый бог. Не карающий и не наказывающий, но мудрый и поддерживающий. Если тебе сложно представить такого бога или у тебя в твоем мировоззрении другой бог, а также если тебе вообще кажется кощунственным такой подход, можешь пропустить фигуру номер три. Тогда для тебя будет сразу фигура номер четыре. Переходи прямо сейчас к ней. Иногда бывает, что человек вообще не может и категорически не хочет представлять в этом упражнении фигуру бога. У многих людей с проблемами на уровне самоотношения бывают свои отношения с богом. Когда очень болезненное что-то было в детстве, то человек постоянно чувствует небезопасность в жизни. Это ощущение страхов, нестабильности и опасности, постоянных переживаний сопровождает его всю жизнь. Просто оно облекается в иные слова. Потому что жизнь — борьба. Потому что никому нельзя доверять. Потому что подставят, отберут. Потому что в жизни очень много несправедливостей, которые могут случиться просто так, незаслуженно. И от этого не застраховаться. С такими ощущениями от жизни трудно принять идею, что есть Бог, который справедлив и защищает. У такого человека фундаментальное ощущение, что именно несправедливость гораздо более реальна, чем Бог. Поэтому и свои отношения с Богом. Травма заставляет человека полагаться только на себя, ни на кого больше. И травма делает так, что человек полностью разочаровывается во всем и во всех. Полностью утрачивает ощущение адекватного миропорядка. Кажется, что все может случиться, все может прилететь. Справедливости ждать бесполезно. Можно защищаться только самому. И ключевое — защитить себя не всегда возможно, так как есть более сильные силы, которые долбанут по башке и все. И есть ощущение, что если Бог и есть, то он как-то не туда и не на меня смотрит в такие моменты, а, скорее всего, его и нет. Если такая ситуация про тебя, переходи тоже к следующей фигуре, номер четыре. Если же для тебя естественно представить себе доброго и справедливого Бога, то фигурой номер три для тебя будет добрый, мудрый Бог. 4. Фигурой номер 4 у нас с тобой будет добрая фея. Это взрослая волшебная женщина, которая настолько же мудрая, насколько и добрая. Я понимаю, что некоторые могут усмехнуться мне в ответ на предложение такой фигуры, типа «Олеся, это про сказки, а мы про жизнь, и жизнь вообще-то точно не знает такую фею, походу жизнь ее и прибила, если она когда-то и была». Скорее всего, это будет такой человек, у которого и свои отношения с Богом, то, что я описывала в предыдущем пункте. Для таких людей я предложу. Попробуй, пожалуйста, всего 2-3 дня такое упражнение. Допусти, что иногда таки в жизни случается чудо. Попробуй оглянуться на свою жизнь и поищи, бывало ли у тебя в жизни что-то очень прекрасное, неожиданно хорошее, приятное. И просто так. Однозначно бывают такие подарки у нас в жизни, пусть мало и редко, даже если после них прилетает что-то, и мы теряем. Но хорошее ведь произошло. Давай представим, что иногда, но что-то доброе все-таки случается, и представим, что именно какая-то душевная пухлая тетушка за это ответственна, как в сказках, ну, даже через сопротивление. Представь, что такое возможно. Чисто чтобы потестировать упражнение. Итак, добрая фея, наша фигура номер 4. Ну и теперь табличка. В ней 6 или 5, если Бога мы не включаем, столбцов, а строк столько, сколько получится, пока ты будешь выполнять упражнение. Первый столбец называется «Событие». Сюда будем записывать те ситуации за день, когда ты уловила, что обесценила себя или обидно подумала о себе. Второй столбец — мои автоматические оценки и мысли о себе, которыми ты обесценила себя. Третий столбец называется «Фигура номер 1». Впиши туда имя человека из твоего возраста до 5-6 лет. Четвертый столбец — фигура номер 2. Впиши туда имя человека, который хорошо относился к тебе в подростковом возрасте. Пятый столбец — фигура номер 3. Справедливый Бог, если ты решила взять его в компанию. Ну и последний, соответственно, фигура номер 4. Добрая фея. А вот и само упражнение. Первое. В течение дня тебе нужно периодически наблюдать за собой и отслеживать свои внутренние негативные оценки себя. Например, сидишь на работе, часть работы выполнила, а следующая часть работы очень объемная. Ты решила сделать перерыв на пару минуточек, а перерыв затянулся на полчаса. И вдруг ты замечаешь такие мысли про себя. «Какая ты прокрастинаторша! Так ты ничего не добьешься в этой жизни. Целые полчаса на ерунду потратила». Вот эту негативную оценку себя тебе нужно заметить. Прямо как сыщик, тщательно следить за мыслишками, которые приходят в твою голову и понижают твое самоощущение. Надо заметить и записать. Котик-сыщик поддерживает тебя в этом процессе. Смотри. Второе. В телефоне сделай себе отдельные заметки, в которых ты будешь записывать несправедливые оценки себя в течение дня. Одна заметка для одного дня. В названии пиши дату, а внутри заметки записывай те обесценивающие мысли от своего гоблина-критика, которые сумела отследить. Прямо сейчас открой приложение с заметками, создай первую заметку с сегодняшней датой и на завтра — завтрашней. Внутри заметки будет столько штук, ситуация плюс мысли, сколько ты за собой заметила в этот день. Можешь записывать просто саму мысль с негативной оценкой. Например, «Какая ты прокрастинаторша, так ты ничего не добьешься в жизни». Или и мысль, и ситуацию, в которой она возникла. Этот вариант лучше, у тебя будет больше аргументов для справедливой оценки. Если ты будешь записывать в течение дня, то к вечеру ты не забудешь, в каких ситуациях эти мысли возникали. Поверь, это важно. И вот почему. Помнишь, что самоотношения закладываются очень рано. Это все располагается очень глубоко, прямо в фундаменте психики. По аналогии со строительством дома, это даже не фундамент, а земля и подземные воды, на которых стоит дом. Это сложновато отследить. А еще сложнее — запомнить. Ведь смотри, тебе, по сути, надо запоминать и концентрироваться на фразах о том, какая ты плохая. Конечно же, психике комфортнее это все вытеснить к чертям, чем помнить прям цитатой. Помнить все равно ты будешь это, но оно останется не конкретной фразой, а ощущением «неприятно». Ну, что-то неприятное было, да. А что конкретно я там о себе подумала, не помню. А нам важна конкретика, потому что обесцениватель ляпнул что-то стереотипное про нас, чисто чтобы мы вернулись в состояние нелюбви. Мы и вернулись. А прав он или нет, мы не успеваем отследить, так как в состоянии нелюбви к себе мы уже не имеем сил, чтобы с этим разбираться. Поэтому и стоит записать конкретику. Если же ты понимаешь, что каждый вечер вряд ли сможешь устраивать справедливый суд над собой и над обесценивателем, тогда обязательно записывай и мысль, и ситуацию. Переоценки будешь делать позже, и поэтому детали ситуации тем более будут нужны. Не думай, пожалуйста, что это очень долго. Заведи себе голосовой блокнот, и дело пойдет совсем быстро. Заметила, открыла телефон, голосом наговорила, в текст сразу перевела и готово. Это не очень сложно. Третье. Каждый вечер нужно будет переоценить свои автоматические негативные мысли о себе, заменить их на объективные, дать справедливую оценку в важных событиях дня. Четвертое. Начни с тем, что есть. Для того, чтобы записывать, конечно же, нужна красивая тетрадочка, в которой будет красивая табличка. И, скорее всего, прямо сейчас рядом с тобой такой нет. Но если прямо сейчас, когда ты читаешь эти строки, в квартире есть обычная тетрадка, чистая или блокнот, не заморачивайся и возьми их. Всегда лучше сделанное на 60%, чем на 100% не сделанное. Если ты захочешь, купишь потом красивую тетрадочку или блокнот. Но начни с того, что есть прямо сейчас. Если сейчас есть просто один лист А4, это тоже прекрасно. Бери его и пиши. Помни, что каждая запись в этой табличке будет превращать твоего внутреннего критика и злобного оценщика в трясущуюся мышку. Ты будешь восстанавливать справедливость. Пятое. Нам надо справедливо оценить каждую из тех негативных мыслей о себе, которые ты записала в заметке за день. Дома вечером или где-то по дороге с работы. Или по дороге из спа. Да шучу я, шучу. Где спа и где мы? Жизнь — боль, мы все умрем. Точнее, это мы умрем, а те, кому повезло больше, будут жить-поживать. Ладно, снова шутка. К делу. В общем, в автобусе, в такси или Мерседесе, но нужно вспомнить три важных события дня, которые ты записала, и то, что ты о себе подумала. Что это может быть? Для каждого важным будет что-то свое. Не стесняйся сформулировать то, что для тебя было важно за сегодняшний день. Тебе может казаться, что ничего суперзначимого и не было. Это обесценивание. Скорее всего, это привычное легкое уничижение себя. Помни, что каждый человек имеет право на такую жизнь, которая у него есть и которую он хочет. Обрати внимание, что мы умудряемся обесценить даже важные, позитивные для себя события. Для кого-то важным будет заключение контракта на $500 000. Для кого-то важной будет подача документов на регистрацию брака или развода. Кто-то будет считать значимым событием переезд в другую страну, а для кого-то событием станет встать с кровати и помыть посуду. Например, если ты в депрессии, это может быть даже экстра важным событием, потому что для тебя это будет означать начало выздоровления. Для кого-то важным будет то, что человек просто проснулся вовремя. Для кого-то то, что утром он почувствовал энергии больше, чем в предыдущий день, когда шел по дороге на работу, взглянул на небо и поймал себя на мысли, что последний раз он смотрел на небо полгода назад. И это будет очень важным событием для него в этот день. Для кого-то будет важным, что он ушел на 15 минут раньше с работы. Кому-то будет важно, что он сегодня наконец-то написал план карьерного развития на ближайшие полгода. А для кого-то, что человек сегодня почистил зубы 3 раза после каждой еды, а не 2, как раньше. Одной будет важно, что она встретила интересного парня, а другой, что она навела порядок в своей комнате или просто вырвалась в парикмахерскую. Кому-то, что сегодня не орала на детей или поиграла с ними легко, без суеты домашних дел, нашла хотя бы полчасика. Заметь, это все положительные моменты за день, но мы их часто обесцениваем и смачно ругаем себя за недостаточность. Мол, этого мало, и этого всего, конечно, недостаточно для того, чтобы чувствовать себя отлично и гордиться собой. Например, ты поиграла с детьми, и вроде как-то надо себя похвалить и порадоваться, но ты замечаешь, что сказала себе: «Ну, наконец-то хоть что-то, хоть как-то побыла нормальной матерью, нет бы почаще так». Или тебе сделали стрижку, и ты такая улыбаешься после парикмахерской, а потом налетает такая мыслишка типа «Боже, ну почему ты вовремя все не делаешь? Тебе пора было постричься еще 2 недели назад». Или ушла с работы на 15 минут раньше специально, чтобы пораньше приехать домой и чуть побольше отдохнуть. А тут мысли. На работе куча всего недоделанного. Сейчас еще тралик задержится, и ты приедешь все равно домой поздно. Так лучше бы осталось и доработала нормально. Все равно за эти 15 минут ты ничего не успеешь. Если после этих примеров ты поняла, что ты мастер засрать даже радости в своей жизни, то свое обесценивание всех положительных событий дня тоже можешь вписать в табличку. Потому что любое уничижение себя обычно не объективно, и нам надо это переоценить справедливо. Что же с отрицательными моментами за день? О, их может быть миллион. Неуспехов, неудач, ошибок, обид. Например, ты понимаешь, что потенциальный заказчик продавливает, и у тебя не получится заключить с ним договор по той цене, по которой ты хочешь. В этом месяце выручка будет в 2 раза меньше, чем планировалось. Надо резко что-то делать. За 15 минут до окончания рабочего дня начальница проекта надавала еще 2 задачи, которые нужно сделать завтра к вечеру. Да сам проект невозможно завершить в срок, и она это прекрасно понимает. А теперь она хочет еще и эти 2 задачи? Мир сошел с ума. Но я не могу этого не сделать. Мне придется дома сидеть до 2 ночи над этими задачами. В очередной раз я понимаю, что эта работа невыносима для меня. Неужели мне придется снова увольняться, искать что-то новое? Неужели везде так? Или это я какая-то идиотка, на которой все ездят и не ценят? Шла по улице, споткнулась и упала, а вокруг куча народа. Вечная какая-то неуклюжая, подумалось в голове. Сделала отчет по работе и выяснилось, что там много ошибок. Невнимательность. В каком-то месте вообще глупая ошибка, а в каком-то месте еще хуже. Ты совершенно неправильно понимала, что надо делать. Выяснилось, что в этом месте ты реально не знаешь, как выполнить задачу. Не успела сделать все, что нужно было на сегодняшний день. Пришлось отложить на завтра. Был неприятный разговор с коллегой, для которой нужно было это все сделать. У нее горят сроки, ей придется завтра и послезавтра оставаться после работы. Очень неприятная ситуация. И не первый раз. В присутствии других кто-то тебя поддел, а ты, как всегда, не смогла ответить и проглотила обидную шутку. Последние полгода денег нет. Тебе пришлось носить совершенно старую одежду. Она старая и плохо сидит, потому что плюс 5 килограммов тоже никуда не делись. Ты себя чувствовала на улице, как человек из прошлого века. Было очень обидно, несмотря на то, что никто ничего не сказал, конечно же. Никто даже не посмотрел как-то не так. Просто ты себя чувствовала нищей старой теткой из прошлого века. Утром стала в совершенно разбитом состоянии, хотя и легла спать почти вовремя и даже вовремя заснула. Такая штука продолжается вот уже несколько недель. Совершенно невозможно так жить. Плохое настроение и раздражение целый день. И в следующие дни будет, если не найдешь время пойти по всем врачам. Бывший написал. Опять. Вроде и нормально, но после разговора с ним всегда остается осадочек, как будто тебя в дерьмо окунули. Как я так вляпалась в такого мужика? Психологи пишут, что, мол, мы сами виноваты. Все в нас. Я сама такая и притянула к себе такого мужика. Ребенок бегал по школе, меня опять вызывают на разговор. И с каменными лицами объясняют мне, что я должна сделать как-то так, чтобы мой ребенок не бегал и ходил. На минуточку сыну 7 лет. Как я могу это сделать? Вечером наорала на ребенка. Вроде держалась половину вечера, а потом 3 раза просила его вынести мусор, 3 раза получала в ответ сейчас, и он так и не вылез из своего телефона. На 4-й раз психанул уже он, начал злобно возмущаться, почему он должен выносить мусор. Ну и понеслась. Вот примеры важных за день негативных событий. Если не очень динамичные не получается запомнить или записать 3, пусть это будет 1 или 2, но обязательно надо что-то яркое со знаком минус за день. Итак, все записано и задокументировано. Привет, мерзкий гоблин. Сейчас мы с тобой разберемся. Ставим на место мерзкого обесценивателя. Вечером открой свою тетрадочку и в столбец, который озаглавлен «События», перепиши их из заметок телефона. Во 2-й столбец перепиши свои мысли. 6. Теперь берем первую негативную оценку себя. Нам нужно восстановить справедливость, но не собственными умозаключениями, хотя после предыдущего упражнения ты и это уже умеешь. а с помощью помощников и защитников, которых мы определили, добрый и любящий до твоих 5-6 лет, справедливый в подростковом возрасте, возможно, не карающий бог и хорошая фея. Берем первую ситуацию и стараемся представить себе, как первая фигура могла бы высказаться по поводу твоей ситуации и твоей негативной оценки. Возьмем пример. Ты зависла на перерывчике на работе и приступила к выполнению какой-то большой задачи позже. Промелькнула мысль. Ты прокрастинаторша, с таким подходом ничего в жизни не достигнешь. Предположим, фигура номер один — тетя, которая очень тебя любила, когда ты была маленькой. Представь себе, что тетя слышит эту твою мысль. Что она могла бы сказать? «Девочка моя, ты ведь все равно все успела. Как хорошо, что ты сделала перерыв и отдохнула перед большим куском работы. Наверное, именно из-за этого ты и успела все сделать даже быстрее, чем ожидала. Какая ты у меня умница. Я всегда тобой гордилась». Именно эти слова запиши в третий столбец, который относится к нашей фигуре номер один. Запиши детально. Нам нужны именно такие добрые слова. Ты ведь знаешь, что твои автоматические мысли о себе в основном про нелюбовь и всегда усугубляют реальность. Мы уже разобрались, что они необъективные и их трудно изменить, потому что они очень давно заложены в нас, и всю нашу жизнь они звучали в нашей голове. Привычка нескольких десятилетий. Мы реально не помним другой нормы. И любые добрые слова, которые приходят в голову от положительных образов из нашего прошлого, того прошлого, когда и должны были закладываться нормы самоотношения, нужно ценить как драгоценность. Их очень трудно сформулировать. В этом-то и помогает моя книга. Скорее всего, у тебя еще и сопротивление к ним будет, мол, неправильно так думать. Конечно. В твоей голове другая норма, и все, что не так, как в твоей голове, воспринимается изначально как неправильное. Но возвращаюсь к проблеме. Именно то, что у тебя в голове и перепутано с нормой. Нелюбовь к себе — неправильно. Справедливая оценка себя — это правильно. Справедливыми и добрыми словами нам надо достраивать свое негативное самоотношение к себе. Помнишь? Осуждающие фигуры были, а защитников и тех, кто разбирался объективно, не было. Нам надо добавить в твою голову еще и голоса справедливых оценщиков, и тогда все будет спокойно и благостно. Делаем упражнение дальше. Фигура номер два. Это авторитетный человек из твоего подросткового возраста. Допустим, это была учительница по русской литературе. Она хорошо и уважительно к тебе относилась, знала, что у тебя отличные способности — но также и знала, что иногда ты халявишь, домашку не делаешь. А поскольку способности отличные, ты умудряешься на уроке и без домашки хорошо отвечать, на общем развитии, так сказать. Она поддерживала все твои устремления и начинания, экологично критиковала лень или недостаточные усилия, делала это аккуратно, не обидно. У тебя почти не усиливалось чувство вины и стыда, но было, конечно, неприятно. Однако по итогу ты соглашалась с тем, что лучше бы сделать то, о чем она говорит. Немножечко капризничала, но по итогу делала, и у тебя всегда повышалась уверенность в себе, и ты всегда получала удовольствие от того, что преодолела себя, сделала, и все получилось. Представь себе, что бы сказала твоя учительница на твою сегодняшнюю ситуацию и мысли про прокрастинацию. Она бы сказала: «О, девочка моя! Я вижу, мои уроки не прошли для тебя даром. Теперь ты сама по-взрослому умеешь делать то, что нужно и в нужные сроки. Молодец. Горжусь тобой. Да, был момент, когда ты засиделась на перерыве. Помнишь, как тебя прямо подкинуло со стула, когда ты поняла, что профукала полчаса на чаевничании? Молодец, что собралась и нашла способ быстрее выполнить то, что нужно. Умница. Нам всем нужна такая учительница, правда?» Даже котик от нее в восторге. Запиши все эти слова в нужный столбец. Идем к фигуре номер три. Это не карающий, а добрый бог. Что бы он сказал по поводу твоих мыслей о прокрастинации и ничего не достижении в жизни? «Думаю, ты несправедлива к себе. И это нехорошо. Ведь что такое прокрастинация? Это откладывание и неделание. Ты же все сделала. Никого не подставила своими сроками сдачи работы, никакого законодательства не нарушила. Какая разница, сколько ты отдыхала, если у тебя все отлично с организацией и эффективностью, и ты все сделала? Нехорошо быть несправедливой к себе. Нет никакой пользы в самоуничижении. У тебя все хорошо». «Запиши эти слова в столбец. Это еще одна безэмоциональная оценка твоих мыслей и твоей ситуации. Ну и последняя фигура. Добрая фея. Что бы она сказала на твои убеждения о прокрастинации?» «А кто это у нас тут так устал, что даже стал недовольным собой? Кто это пытается пожурить себя, когда не надо? Ну, попила чаек на 10 минут дольше, чем планировала, и что? Кто-то умер? Кто-то попал на деньги? Кого-то уволили из-за тебя? Тебя уволили? Тебя оштрафовали? Где написано, что ты должна была сдать это сегодня, а не завтра после обеда? Даже если бы ты сегодня не успела и доделала завтра, что бы произошло? Посмотри, как работают все, кто вокруг тебя. Есть кто-то более ответственный? Успокойся, моя хорошая. Ты молодец. Давай, завтра я тебе какое-нибудь чудо устрою, раз ты так все хорошо сегодня сделала по работе. А потом фея посоветовала бы тебе. Кстати, если ты умеешь так эффективно выполнять такие большие задачи, может быть, тебе попросить премию или повышение зарплаты. Если вдруг не дадут, наверное, пришло время искать еще более классную работу. А сейчас иди отдыхай. Вот что сказала бы добрая фея. Господи, как нам всем нужна такая фея! Запиши эти слова в последний столбец таблички. Итого, каждый вечер мы проверяем правильную оценку наших мыслей о себе за день и восстанавливаем справедливость. В чем основная цель этого упражнения? Тебе надо не из ума писать опровержение на собственные негативные мысли о себе, а попробовать реально прочувствовать доброе отношение к тебе каждой из адекватных фигур, которых должно было бы быть побольше в твоем детстве, чтобы сформировать у тебя и критические мысли о себе, и справедливые, и похвалу. Тогда ты не хромала бы все время на одну ногу, держась только за обесценивателя. Ты могла бы прыгать, как чудесная, здоровая и легкая девочка на двух ножках, сначала на одной, потом на другой. «Ой, мне кажется, я что-то плохое сделала, ну пойду извинюсь, и все. Ох, кажется, у меня задачка не получилась. Ай-яй-яй, надо отдохнуть, собраться с мыслями, внимательно изучить задачку и порешать второй раз, потренироваться, и все получится». Поэтому эти образы, которые я предлагаю, такие гиперболизированно мудрые, справедливые, защищающие и добрые. Они любят тебя. Скорее даже любят всех. Детей. Да и взрослых детей тоже. Если не получается представить, что они могли бы сказать, попробуй представить, что вы обсуждаете не тебя, и что ты сама — фея, добрая, справедливая, хорошая, и ты даешь оценку какой-то другой женщине, не тебе, как будто бы ты из позиции внешнего наблюдателя смотришь на всю ситуацию. И старайся учитывать все. Первое. Контекст ситуации. Ведь так или иначе, но ты успела выполнить ту работу, которую должна была, даже с учетом получасового чая, так как ты профессионал, ты давно здесь работаешь и все умеешь. Второе. Результат. Выполнила ее. Третье. Причины. Ты не выспалась, ты устала за утро. Утром красавец-начальник наорал на всех на планерке и подпортил всем настроение. Поэтому и понадобился чай, чтобы как-то отойти от токсичной встряски. Четвертое. Дополнительные факторы. У тебя не было телефона под руками, и ты так воодушевленно болтала с коллегой, что забыла о времени полностью. Пятое. Свою репутацию в этом деле или ситуации. Ты меньше всех в отделе прокрастинируешь, и у тебя почти самые лучшие результаты по работе. Шестое. Какие-то дополнительные плюшки, которые из-за твоей повышенной ответственности всегда есть. Ты помогла делать начальнице пару серьезных задач и оставалась допоздна просто так, без доплаты, так что ничего страшного, если ты один раз попьешь чай на 30 минут дольше. Ты для этого авансом ей и помогала в конце-то концов. Помнишь, как в суде? Есть не только обвинение, но и версия защиты, и чтобы составить целостную картину и сделать справедливые выводы, надо разобраться в ситуации со всех сторон. Всегда, кроме самой ситуации, просидела за чаем на полчаса дольше, не уследила за временем на работе, есть много деталей, которые создают цельную картину. Каждый день, вечером, переоцени справедливо себя и свои мысли о себе. И таким образом ты будешь накапливать более объективную картину о себе. и в какой-то замечательный день ты вдруг заметишь, что автоматически тебе в голову пришла мысль с позитивной или справедливой оценкой себя. Сама. Просто так. И это будет твоей серьезнейшей победой. Именно так происходит переход количества в качество. Грустный гоблин-обесцениватель поймет, что у него уже совсем нет той власти, которая была раньше. Ему взгрустнется, и он поплетется в дальние закоулки твоей души, где будет бродить и грустить, что его не слушают, ему никто уже не верит. Конец упражнений и начало твоей новой жизни. Всегда помни, что на самом деле ты — чистый лист. Никто в детстве не мог знать, какая ты, чего достойна, а чего нет, что ты можешь, а чего нет. Представь себе, что все, буквально все в твоей жизни может быть из-за этого по-другому. Ты автоматом думала про себя плоховато, а на самом деле ты нормальная. Ты думала, что у тебя маловато мозгов для интеллектуальных крутых профессий, а на самом деле это совершенно не так. Ты думала, что ты неудачница, а на самом деле ты умеешь много нового пробовать и любишь это, не стоишь на месте. Ты — источник движа. Просто те, кто много пробует и имеют большее количество неудач, так же, как и удач, между прочим. Ведь те, кто не пробует, гарантированно неудачники. Например, ты — прекрасный писатель, просто еще ни разу не пробовала. Или замечательный финансист, просто родители настойчиво рекомендовали пойти в медики, ведь все в семье медики. А может, ты ученая, исследователь новых явлений или космоса? Вспомни, может, тебя всегда туда тянуло? Знаешь, как я написала свою первую книгу? Просто так, интуитивно. Мне казалось, что, конечно же, ничего из этого не выйдет, скорее всего. Но где-то глубоко в душе я помнила, что в подростковом возрасте я писала роман про любовь к географу, и моя учительница по русской литературе его читала и одобрила. Теперь ты знаешь, откуда пример со справедливой учительницей в этой книге. А потом, когда было невесело, я писала о том, как девочка хочет убежать из дома, потому что задолбала вот это вот все. Конечно же, это не было нигде опубликовано, ведь мне было 15, и на улице были 90-е. Но я писала в большом воодушевлении, и все подружки, которые читали, были под большим впечатлением, а кое-кто из взрослых спрашивал потом после чтения: «Ты действительно убегала из дома? Хорошо же я их погрузила в атмосферу, а?» Потом взрослость и всякие обычные взрослые дела, и ни на какие художественные книги меня уже не тянуло, потому что где воодушевление? И где вот это все? Кредит, работа, роды, материнство, увольнение, 80 килограмм, терки с мужем. Легкость и романтика ушли в закат примерно в 30 лет. А потом вторая вышка по психологии и огромный опыт работы с людьми с лишним весом. Идея написать книгу про это. Мне был 41 год, и я начала писать книгу. Муж потом через год сказал, что совершенно не верил в эту затею и мысленно у виска крутил. Хорошо, что мне не говорил об этом. На марафоне, на котором я писала книгу, наставница сходу сказала: «Боже, только не книги про похудение, пожалуйста», потому что на каждом потоке кто-то про это уже писал. А потом она же помогала мне редактировать и поддерживала. А потом случился Forbes. Моя книга сходу стала бестселлером и попала в рейтинг Forbes как самая продаваемая новинка года. Каждый человек достоин думать о себе хорошо, не грызть себя, не уничижать. Каждый имеет право пробовать, ведь мы как минимум нормальные, а как максимум достойны того, чтобы хотя бы самих себя уважать и любить. Все можно починить, если только это не смерть. Просто надо быть настойчивым и не опускать руки. Мы уже вычислили твоего гоблина-обесценивателя. Мы знаем, какими стереотипами он орудует в твоей голове. Мы нашли тех, кто может помочь восстановить справедливость и добавить в твою голову модель справедливой фигуры. Это работает. Надо делать. Просто делать. Борись за себя. Методично выкорчевывай свою нелюбовь к себе. Каждый вечер восстанавливай справедливость в своих мыслях о себе. И когда-то вместо них в голове автоматом появится: «А какая же ты молодец все-таки! Вот это да! Умница, девочка!» И теплота в теле. Ты сразу поймешь, что это как раз и есть любовь к себе. Не любовь ушла в закат, и стало хорошо. Все стало хорошо и правильно. Олеся Галькевич, 4 августа 2023 года.